Да-да. Алло, здравствуйте. Да. Это компания старший инспектор Жакина Алина Владимировна. Идет запись разговора. Алина Александровна, это вы? Да. Алина Александровна, дату рождения вашу подтвердите, пожалуйста. Нет. Да. Ну, а почему вы скрываете дату своего рождения? А я обязана предъявлять голосу из трубки свою дату рождения? Если вас спросили, то да, обязаны. Я не ведусь на манипуляции грязные каких-то попрошаек, Алина, поэтому мне не испытываю потребности того, называть дату рождения. Насчет того, грязно, это еще задуматься можно. Задумайтесь, я думаю, это редкий для вас процесс, поэтому российское давайте. Российское законодательство, это у вас такой ход просто на все ответы. А кто же из скажите, нас нарушает законодательство? Задолженность перед компанией Moneyman в сумме 23 741 рубль 42 копейки. Компания трехдневный срок до 27 числа включительно в обязательном порядке требует истребования суммы в полном объеме. Поступает от вас платеж и какой из ней? А откуда у вас эти данные, скажите мне, пожалуйста? Вы откуда их украли? Раз уж мы заговорили о законности. А почему украли? Кто вам сказал, что их украли? Ну, потому что компания Moneyman не уведомляет меня о том, что кому-то передала дело. Поэтому я предполагаю, мы что вы где-то украли. С компанией Moneyman по агентскому договору, статья 1005. А где уведомление так, меня об этом? Так, в личном кабинете все прочитайте. А вот как должно быть направлено это уведомление? 160 дней как должно быть направлено у вас уведомление? 160 дней просрочки. На уведомление, я вам задаю, задаю вопросы, здесь я вам. Когда поступит сумма? Ты что, прокурор? Вопросы задавать она будет. Или следователь? Корону сними с башки. Ну вот корона с башки, вот этот разговор, который сейчас... Разговор. Продолжайте, мы передадим в юридический отдел. Нет, только не в юридический отдел, боже мой, ну, я же так его боюсь. Так заливали сейчас, смешно. Да, что ты говоришь? Ну-ну. Все? Так оплата когда будет поступать, до 27-го включительно? А откуда вы украла смеяли данные мои? Ворюга. Данные понятно, где украла? Дальше. Дальше, ответ, следующий я вопрос. Я так и понял, что ответ от вас поняла, не последовал, Господи, Алина Александровна. Какова скорость вращения случае, в гробу Пушкина, в когда он случае, слушает твою речь? Да? Я передаю запись вашего разговора в юридический отдел. И что? Юридический отдел. И будут направляться к вам. Ай, брехло ты такое. Вот врач.